12 июля 2029 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Пустотная станция БИС внешний. Они вернулись. Вместо приветствия произнес Лу Бунг, протягивая Виктору пластиковый лист, только что извлеченный из доставленного ему контейнера. Виктор достал планшет и навел сканер на испещренный символами лист. На экране немедленно появился раскодированный текст. Вершинину. Груз получен. Неразрешимых вопросов по применению не возникло. Предложение ваших партнеров по эксклюзивным правам на торговлю с землей после ее вхождения в состав протектората старших рассмотрены на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и полностью одобрены. Руководители России и других стран понимают всю сложность доставки военных грузов на землю, однако ввиду отсутствия надежной информации о составе и численности группировки потенциального противника вынуждены настаивать на продолжении поставок, для чего вы наделяетесь всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров и заключения необходимых соглашений с любыми партнерами и на любых разумных условиях на ваше усмотрение. Руководство страны благодарит вас за службу и поздравляет с награждением медалью «Золотая звезда» и присвоением звания генерал-майора. Васнецов. Виктор оторвался от чтения текста и внимательно посмотрел на торговца. «Они скушали первый кусок пирога и хотят еще. Я прав?» Хитро улыбнулся Лу Бунг. «Ваши условия приняты моим руководством», — кивнул Вершинин. «Но вы действительно правы. Доставленного на землю оборудования для отражения атаки кронсов может не хватить. Нужно продолжить поставки». «Боюсь, повторить этот фокус будет сложно. Наверняка старший уже в курсе некоторых деталей нашей схемы. Придется придумывать что-то новое». «Новое в любом случае пришлось бы придумывать», — глядя в глаза торговцу, твердо произнес Виктор. «Почему?» — приподнял бровь Лу Бунг. «Грузы грузами. Я уверен, что деньги на их закупку и доставку собрать удастся. Но есть еще одна проблема. Я не могу и не хочу отсиживаться в сером периметре, когда будет решаться судьба моей планеты. Мне нужно на Землю, господин Лу Бунг, и я туда попаду, независимо от того, что на эту тему думают старшие».